и с проклятой полькой не будет жить под одной кровлей. У нее своя Лизавета». «Халатик не забыли?» — вдруг заволновалась она, вбегая в свою комнату, где запирали последний сундук. «Аннушка, не забудьте халатик! Мамочка, а почему осталась постель?» Аннушка потупилась, Лизавета глупо ухмыльнулась, Надежда Васильевна покраснела. «Это ты мне на память оставишь, деточка. У тебя там другая кровать, новая». В 3 часа пообедали. Вера, как всегда, съела 2 ложки супу и ножку цыпленка. Надежда Васильевна от волнения не могла есть. Подвенечное газовое платье в своей призрачной красоте, как серебристое облако, лежало на диване в гостиной. Аннушка зажгла все бра, все канделябры перед большим зеркалом. Она же с любовью причесала Веру в последний раз. Фата, миртовый венок, белые перчатки, веер, белые шелковые чулки, тоненькие, как паутина, белые атласные туфли, батистовое белье в кружевах и нижний чехол юбки из белого атласа – все это лежало на креслах, в порядке, в ожидании торжественного часа. Надежда Васильевна металась по комнате, хватаясь за виски, поминутно следя за часовой стрелкой, поминутно звоня Полю и Аннушку. Все ли закуплено к ужину, хватит ли шампанского, пришел ли повар из клуба, не напился ли он раньше срока. «Ах, Боже мой, дай капель, а свечи, а атлас под ноги? Небось, куплено? Почем я знаю? Вдруг он что-нибудь забудет? Купил ли букет? Говорят, рассеян он до смешного. Поля, сбегай к нему на квартиру, да разузнай все, и мигом назад». Поля примчалась обратно, красная от смеха. «К барону не подступишься? Что такое?» Сидит над чижом и пальцами щелкает. Кеннель заливается, собака лает. Майор там у них, приятель его, шафер-то наш, как его? Балдин? Ну да, Балдин. В чехарду с псом играет. Ей-ей, уморушка. Господи, что за народ? Это перед свадьбой-то. Все ли у них готово? Не беспокойтесь, барон больше с чижом, а Балдин мужчина толковый, все сам закупил. И букет есть, и букет, не извольте беспокоиться. Фу, на силу отдышалась, дай еще воды. Вот вам крест, смеется Поля. Не будь майора, все наш барон перезабыл бы, и осталась бы наша невеста без цветов. Как он еще в клуб в последнюю минуту не удрал? Забудет, что свадьба? Ну уж вы скажете. Звонок раздается за звонком. Собираются подружки. Приехала крестная мать и посаженная. Верочку одевают к венцу. Она так трогательно прекрасна в белом газовом платье, в фате, серебристым облаком окутавшей ее каштановую головку, что общий крик восторга срывается со всех уст, когда она выходит в столовую к гостям. Надежда Васильевна эффектна в новом серебристо-сером атласном платье, в наколке из сиреневых лент и кружев. Она смотрит на часы и нюхает соли. Пока Вера не очутится в церкви, сердце ее не будет знать покоя. Вдруг что-нибудь случится. «Карета готова?» «Шафер жениха», — докладывает Поля, распахивая дверь перед Балдиным. Это плотный высокий брюнет с проседью, круглолицый, курносый, жизнерадостный, чувственный. Единственный приятель барона и его полная противоположность. Встряхивая эполетами, выпитив грудь всю в орденах, он останавливается на пороге. В руках букет.